Нарада и Ангира наставляют Читракету. Ваям чатвам чая чеме. Ваям чатвам чая чеме. Тулья калаш чара чара. Тулья калаш чара чара. Джанмам ритьор ядха пашча. Джанмам ритьор ядха пашча. Праннайвам адхуна птхопхо. Праннайвам адхуна птхопхо. Ваям жены, советники и министры, а также вместе во Вселенной просто... Ой, подождите, прошу прощения. О царь, все мы, и ты, и твои жены, советники и министры, а также все движущиеся и неподвижные существа, оказавшиеся сейчас вместе во Вселенной, просто в течение какого-то времени играем свои роли. Мы ничего не знали об их ролях до рождения и забудем о них после смерти. Поэтому наше нынешнее положение временно, хотя и вполне реально. О царь, все мы, и ты, и твои жены, советники и министры, а также все движущиеся и неподвижные существа, оказавшиеся сейчас вместе во Вселенной, просто в течение какого-то времени играем свои роли. Мы ничего не знали об этих ролях до рождения и забудем о них после смерти. Поэтому наше нынешнее положение временно, хотя и вполне реально. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачея Бхактивиданты с вами Прабхупады. Философы Майвади заявляют, что Брахман, живое существо, реально, а его пребывание в теле иллюзорно. Брахма сатьям джаган митхья. Но согласно вайшнавской философии, наше нынешнее положение не иллюзорно, а временно. Оно подобно сну. Мы не видим снов, пока бодрствуем, и немедленно забываем о них при пробуждении. Сновидения существуют для нас только во время сна, поэтому в силу их мимолетности их можно назвать иллюзией. Таким же непостоянством отличаются и все материальное творение, включающее в себя, в частности, и результаты нашей собственной творческой деятельности. Как мы обычно не относимся всерьез к содержанию наших прошлых и будущих снов, так же спокойно, без лишних переживаний, следует относиться к снам, которые мы видим сейчас, и к нашей, похожей на сон жизни. Таково подлинное знание. О царь, все мы, и ты, и твои жены, советники и министры, а также все движущиеся и неподвижные существа, оказавшиеся сейчас вместе во Вселенной, просто в течение какого-то времени играем свои роли. Мы ничего не знали об их ролях до рождения и забудем о них после смерти. Поэтому наше нынешнее положение временно, хотя и вполне реально. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гьяна бутале свайам рупака дамахьям дадати свападантихикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама ум вишну падая Кришна приштая бутали шимати бхакти виданта свамити намине. Намасте сарасвати деви гурвани прачарани. Нирвишеша шуньявади пасчати диштарина.

В носу, что ли? О, а зрение-то где? Вот глаза, на каком месте глаза находятся? На заднице или где? А лицо где? На голове. И что? Глазами ты думаешь? А ушами думаешь? Почему же ты считаешь, что ты думаешь головой? А ртом ты думаешь? А волосами думаешь? А бровями думаешь? Но они же все на голове. Почему же ты думаешь, что в голове? Вот мы думать, мы что думаем головой. Это все инструменты. Таким образом, мозг, он в голове. Но мозг – это инструмент ума. Не больше. Дайте другой инструмент, и человек будет точно так же думать. С козлиную башку прилепи ему, он будет такой же. Дакши козлиную башку привинтили, и он такой же дакши остался. Просто с козлячей мордой. Не больше. Тот же самый дакша, но просто с козлиной мордой. Тот же самый Индра, но весь в глазах. Тот же самый. Ничего не изменилось. Ту голову дали, ту Индру свиньей сделали. И тот же самый Индра, но свинья. Махарадж Бхарата. Тот же самый Махарадж Бхарата, но олень. Поэтому мы-то можем перекрасить, завиться, когти сделать на ногах, на руках, переодеться. Но тот же самый идиот. С когтями, с завивкой. С ресницами дерзко на 30%. Взвившиеся ввысь. Идиот с ресницами взвившимися вниз. А есть идиот с ресницами взвившимися вниз. Вверх. Без ресниц. Идиот без ресниц. В чем разница? По крайней мере, идиот с хорошими ресницами. И что? Сама личность, значит, не интересует. Интересуют ресницы. Как эта жидкая красота. Поэтому тетки, они глупые же. Они все время это хотят показать. Но мужчина, он привлечется качествами. Потому что, если он привлечется с телом, знайте, что он вас будет просто воспринимать как тело. Никакой заботы он не будет о вас проявлять. Он будет заботиться, опять же, о вашем теле. Будет все время говорить, что ты, блин, такая жирная? Что такая худая? Что такая? Ну что тело? И он будет думать, такая жирная, жирная, такая нехорошая. А толстый человек может быть очень хороший. А мы будем думать, ты, падла, такая жирная, уйди отсюда вообще. Уйди отсюда от меня. Жир. Вот пока худой не станешь, я его любить не буду. Потому что человек очень обусловлен. Это что думаете, реализация, что ли? Качество, качество человека. Толстый, худой, телесное восприятие. И поэтому мы хотим, чтобы жена была, по крайней мере, худой. Ну, а все. Потому что если она жирная, это препятствует развитию каких-то качеств, может быть. А? Ну, и она худая, если она была идиотка, так она... Поэтому в бхакти-йоге нету понятия похудей, потолстей. Нету. Есть понятие осознавай, очищайся. Ешь просад и побольше. И самое главное, что теперь что-то делай. Если ты ничего не делаешь и просто ешь просад, то ты, естественно, тебя разволочет. Действия должны совершаться. И в соответствии с деятельностью живое существо определенное количество пищи должно употреблять. Это постепенно происходит регуляция этого. С его деятельностью. Если вы там каждый день вам по 5 часов надо бегать по спортивному залу, там вас кто-то тренирует, ну как вы наедитесь-то? Вы просто сами будете есть меньше. Потом будете есть ночью, как Арджуна. Арджуна ночью ел. Почему? Потому что нельзя было поесть, потому что это все мешало. И он ночью фонарь зажигал и ел. Все подряд. Наесться. Он говорит, елки, утром вставать рано. Потом он стал ночью немного есть. Почему? Потому что надо было заниматься, заниматься, заниматься. Все регулировалось само собой. Поэтому эта история о Гудакеше говорит об истории еды. А история еды говорит о желании удовлетворить Кришну. Но Бхактивинод Тхакур, вот он совсем не худенький там у нас на этом, на фотокарточке. Я помню, как один очень полный мужчина все время мне говорит, вот это Бхактивинод Тхакур. И он такой сам. Я говорю, мой авторитет. Потому что у него телесные представления, поэтому он для него авторитет, потому что тоже такой же живот. Вы понимаете, да? Вот так они и принимают авторитетов. Он тоже художник, он очень мягкий, он такой не затрягивает, меня не... Говорит, продолжай. Он так мягко всегда, всегда так мягко, на 100 тысяч жизней. Я буду в этом процессе 100 тысяч жизней в результате этой мягкости. Но это желание живого существа. Поэтому говорится, добровольное принятие неудобств. Добровольное принятие чего-то, неудобств каких-то. Поэтому говорится, ругают только продвинутых. В этом суть этой истории Господа Чайтаньи, когда он сказал, ругают только кого? Продвинутых. В чем же продвинутость? Что тебя ругают? Ну, всех ругают каждый день. Просто это на них не влияет. На кого? На новичков. Хоть заругайся. Это говорит о разности влияния. Преданного ругают продвинутого. И что происходит? Изменения. В какую сторону? В лучшую. А новичка ругают? Плохо. Да. Поэтому новичка ругать очень опасно. Но если он там говорит, да я-то вообще, у меня красный диплом. Видели, я как у обезьяны красный диплом у меня. Да, ругайте меня, не могли бы вы мне рассказать о моих недостатках. И он что, вы ему рассказываете, он говорит, нет, это не авторитет. А вот тот авторитет говорил обо мне совсем другое. Вот так же и вот эти астрологи все. Если вы им наговорите что-нибудь, вы что думаете, они вам заплатят и будут ходить к вам постоянно? И скажешь, говорю тебе бесплатно, скоро сдохнешь, и ты полный идиот. Как вы будете относиться к этому астрологу? А? Ну как? Я хочу жениться. Ты идиот, тебе всю жизнь надо жить одному. Как вы к этому астрологу относитесь? А? Ну какой-то неавторитетный, сумасшедший. Нет, тебе именно надо жениться вот на этой девушке. У вас будет счастье, у вас будет все. Все будет у вас. Ой, какой хороший астролог, на эти $100. О, даже $100 мне много. Давайте 200. Это я вам еще рассчитаю карту. Ой, сын будет у нас, такой хороший сын будет, да. Не будет его скоро. После того, как он будет, его не будет. И тогда все, о, ура, ура, ой, ты такой умный, ой, смотрите, какой хороший авторитет. Вот. Вы меня понимаете, я чувствую, вы понимаете, что я хороший. Значит, вы хороший авторитет тоже. За что кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Так все просто. Поэтому они говорили, ругает, значит, заботится. Раньше в народе так говорили. Бьет, значит, любит, а ругает, значит, заботится. Тогда, в прошлые времена, когда люди были набожные, они это воспринимали как отношение. Бьет, значит, любит, а ругает, значит, заботится. Тогда, когда религия была в основе. А когда стал атеизм? Бьет, свинья, ругает, свинья в кубе, кубышка. Пока ругают, значит, заботятся. Поэтому именно в шастрах говорится. Как узнать, что человек больше нас не любит и не заботится? Он прекращает нас ругать и наказывать. И проявляет к нам полное что? Безразличие. Все, отношение хана. Это и есть. Значит, он все уже. к нам никакого больше чувства не испытывает. И поэтому Вишванат Чакраварти Такур говорит, нужно отвергнуть такого человека. Это означает, что лишить его ругани и заботы. И он будет думать, что это очень хорошо. И поэтому теряется детка, говорится. Пожалеешь плетку, потеряешь детку. Поэтому пока царь заботился, он голову отрубал.